Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 39, страница 17, внизу строчка 45 после точки. Он нам разложил все, все игулим до конца мира сия и добавил нам, что в самом низу находится, в самой центре, как бы, грубейшей всего, находятся все эти небосводы, небесные тела мира сия. И, а я ведь что-то я сказал, что это мы будем учить, что это относится не к тому, что мы видим, а там, к тому, что мы видим, это уже производные от этих небосводов, которые находятся в Осия. В Осия имеется 7 небосводов, будем учить, а к ним, а от них различные относятся, от них производятся уже все остальные и звезды, и уже то, что мы уже видим своим невооруженным глазом, это уже от этого происходит. Но, в принципе, то, что мы видим невооруженным глазом, это все еще, все материя. Как сказали мудрецы, солнце – это еще материя, земля они называют. Что в наших глазах это светило, конечно, по отношению так, как мы, а по отношению к свету, к самому, это как земля. 45. После точки. Омуваргу шемехар Шагем Йотер Пнимим 46 Витахтоним Шебахоль Айгулим Алькен Пашутгу Шигю Йотер Тахтоним Мегем Ки Гальдей. Следующая страница, 18, первая строчка. Бецалим Зевазе Ше га гедель гадегедель ахитсон. Нет. Ше гадегедель ахитсон. Гайльон микулам. Гу йотер гадоль. А можно точку поставить? Да, следующая точка. Дальше еще, дальше не туда. Следующая точка. Окей. В альдерах зе гем нихлалим два умит лапшим зе витох зе точка. Возвращаемся на предыдущую страницу, 17, 45 точка, 45 строчка после точки. Умова аргу и объяснено, объясняется теперь, ше мяхар ше гем йотер пнимим, что так как они самые внутренние, вы тохниим, 46-я, и самые центральные, как бы, тоже другое слово, но внутренние. Шебахоля игулим, который из всех игулим. Имкен, если так, пашутгу, то это просто, просто понятно, просто, что Йогью йотер тахтонимегем, что они будут самые нижние из них. К Гальдей, следующая страница, 18, Бецалим, как луковицы луковиц, лука, да, как луковицы лука. Одна на другой. Зе в базе, одна в другой. Ше а гедала шега гелет ахитсон, что наиболее айльон, что наиболее внешний, верхний, что наиболее верхняя, внешняя, верхняя луковица из всех микулам. Гуйотер гадоль, она самая большая, не правда ли? Вальдерах зе, и таким же образом, гем нихлалим, они включаются. Два. Умитлапшим зевазе, бедок зе, одна в другую. Одна внутри другой. Точка. Увайнян гают и гулим. Деолам анекудим. Идбаэр бейзрат ашем, иньян три друж, айгулим, бипратут, увамаком азе, лонухалева эр, бипратут, рак бихлалут. Четыре. Увакицур гадоль ваяншам. Очень важно тоже следить, когда он нам сам дает нам методические указания, как бы, про, между прочим, учиться у него методики. Смотри, что он нам говорит. Два. После точки. О вайнян гаюда и гулим, де олама не кудим. А в теме десяти и гулим мира не кудим. Идба эрба израташем, я объясню с Божьей помощью. Иньян, аспект, три, друж, айгулим, бипратут, тему объяснения, игулим, в частном порядке, детально, он говорит, расширенно, детально. Овамаком газе, смотри, что он говорит, а в этом месте, то есть где мы сейчас находимся, Лонухальдаваэр бипратут. Мы не можем объяснить детально. Понимаешь? Рак бихлалут. Только лишь в общем. Четыре. Увакицур гадоль и с большой краткостью. Большой краткости. Ваен шам. И смотри там. Видишь, он говорит нам. То есть, всегда надо смотреть, как он объясняет. Он, видишь, объяснил нам сейчас в общем. А потом будет объяснять в другом месте, он объясняет нам в частности, уже детально и так далее. Это его манера, это так его учил великий Арий. Я постоянно с этим сталкиваюсь и уже привыкаю к этому, что он сначала даст что-то такое, в общем, очень общно. И как бы запутает меня, я не знаю куда, я не знаю, ничего не пойму. И что-то такое есть, это там наметки, там, но цельную фигуру я не могу увидеть, что он хочет этим мне рассказать. А потом он через где-то через страницу, две, может, даже больше, он начинает это расширенно говорить. Просто мы должны ощутить, понять структуру его методики. А потом он нам где-то рассказывает, и потом становится очень ясным, тогда, где-то там, тогда. А он знает, почему они сразу нам дают. А наш подход такой в этом мире, который мы научились, такой прагматический подход из нашей системы, мы мышление, когда нужно точно, давай сейчас, я хочу сейчас знать все. Зачем тебе надо знать? Надо знать только, всегда надо говорить себе такую вещь. Что я хочу знать? Если я хочу знать, ради чего я хочу что-то знать? Если я хочу знать, теперь должна быть такая вещь у тебя в духовном. Приведет это меня к тому, что я сейчас хочу спросить, или что у меня в голове сейчас возникло вопрос, к тому, чтобы я быстрее пришел к исправлению, чтобы меня это мне даст, не даст ли это мне слияние с Творцом? Приведет ли это к моему освобождению? Освобожусь ли я от этого больше, от клипот и так далее? Приду я быстрее к моему совершенству или нет? Это тогда, если я увидел, что да, тогда я могу лишь попытаться узнать. И то тогда надо быть очень осторожным. Потому что само злое начало, оно нас на это настраивает, чтобы мы были, как сказать, как я уже говорил, по-моему, чтобы мы были книжными червями. Искать все книги, еще книги. Таким образом, оно нас держит в повиновении. и не дает нам освобождения. Вахар шияцу, четыре после точки. Вахар шияцу юта гигулим акхасе, и после того, а я еще не читал, да? Вахар шияцу юд и гулей акхасе, шехем бхинат нефеш шибо, од пять нидгалу в яцу, ваак зе юд свирот, шехем бхинат юд свирот ахарот, байошер, бециюр адам, бааль рамах, 26 Эйварим, Барош, Визроот, Вишуким, Вихуле. Здесь можно было поставить, но пойдем дальше. Вегембхинат Руахшибу, Вегуним Шах, Венит Пашетсим, Байошер, Милемала Лемата, Мирош Гаг Гайльон, Шель Игуль, Эльон, Шебахоль Ют Игулим, Аде 8, Корова Эль Сиюм Тахтит, Ют Игулим, Эйлу, Шело. Четыре. Ахар шияцу ют игулей акхазе. И после того, как вышли 10 игулим этого ака, шехем бхинат нефешево, что это аспект его нефеш. Они все нефеш. Оды. Пять нидгалу еще раскрыты были. В яцу и вышли. Баак зе ют свирот. В этом аке 10 свирот. Шехем бхинат ют свирот ахарот бьёши. Что это аспект 10 других, 10 свирот других Йошера. Не будем переводить эти больше эти слова. Бациюр Адам в форме человека. Бааль Рамах. А человек это правая и левая линия и так далее. Но еще пока не было линий, но уже есть свыше ниже. Бааль Рамах Эйварим. Обладателя Рамах органов. Гематрия. 248 органов. 6 за ним. Второе слово. Барош, с головой. Безроот, везроот. И десница. Это руки. Десница, зроот. Зроот, десница, да? Только не десница, это правая рука, по-моему. Но зроот, руки, имеется в виду, когда он говорит зроот, это руки, когда они сверху, да, от, да, будем говорить, от бицепса и ниже, да, и до кисти, будем говорить, до кисти рук. Это зроот, еще ниже, выше немножко. В шуким и бедра. Бедра это нецах и год. Зроот это, не, это эти руки, как бы говорили, это хесет и гвора и так далее. Выхулы и так далее. Вэгэм бхинат руах шибо. А это аспект руах, который в нем. Вэгу нимшах. И он протягивается, этот йошер протягивается. То есть через кав. Ванит пашет ба йошер и распространяется всем в йошере. В прямом путем. Милемала лемата, сверху вниз. Мирош гаг айльон, шель игуль эльон, ше бахоль ют игулим. От вершины, мирош от вершины, здесь голова, можно сказать, вершина. Гаг айльон, гаг это крыша, вершины крыши верхней. Шель игулим, игулим, шель игуля эльон, высшего игуля. Потому что игуль имеет то же самое, как высшее и нижнее. Внутри него есть как бы свет нефеш, так проходит, как будем говорить так. И у него есть высшее и низшее, а как бы трубка. А высшее, будем так говорить просто. А, и вот так, поэтому есть высшее и низшее, и выше и ниже части. А высшее называется гаг, крыша. Язык ветвей. То есть от, он распространяется еще раз свыше вниз, сверху вниз. Мирош гага ильон из с вершины высшей крыши высшего игуля. Шебакхоль ют игулим из всех игулим. Ада до. То есть от кетера, да, будем говорить. До 8 коров эль сиюма тахти. До места, которое очень близко от коров л, коров эль. Которое, место, которое уже почти так, почти близко, очень почти у конца нижнего тахтит. Почти у нижнего конца. Десяти игулим, этих игулим, его и этих игулим. Понятно? То есть он проходит от крыши, да, будем говорить, крыши верхнего игуля, а верхний игуль это был у нас кетер, правильно? Аг. До почти до конца нижней части десятого игуля, десяти игулей. Его. То есть почти до конца, будем говорить, игуля Малхут Адама Кадмона. Так? Ну, мы остановимся здесь. Есть новый у нас новый раздел. В следующий раз мы с Раташем будем, с Божьей помощью, мы будем остановились на странице 18, 9 строчка. То у нас будет 20. Какой? 22 у нас будет. Нет? 39 сейчас. У нас будет 40 уже. 40 урок у нас будет. Сейчас 39. Будет 40 у нас урок, сказать, эцкой. А в голландском у меня здесь стоит на, здесь на пометка, что это было в голландском. У нас это было 88 урок. Так что мы идем. В любом случае, в два раза быстрее. И нам не надо торопиться в этом. Как у нас идет, так идет.